Глава вторая. Неожиданное предложение. Казалось, меня трудно хоть чем-то удивить. Но как же я ошибался? Место, в которое меня перенесло, оказалось удивительным, и первые мгновения ушли на то, чтобы осознать новую реальность. Привычных физических объектов тут просто не было, но это не значит, что меня окружала пустота. Совсем нет. Огромный живой пси-энергетический конструкт невероятной сложности заполнил большую часть пространства. Внутри него перемещались и взаимодействовали миллионы собратьев меньших размеров. Каналы пси-энергетических рек внезапно возникали и постепенно растворялись в конструктах, не оставляя после себя следов. Все виды энергии циркулировали в этом абсолютно непостижимом объекте. Мне пришлось наблюдать все процессы изнутри. Оказывается, я воплотился в один из таких мелких конструктов. Меня опустошали и заново наполняли странной яркой голубой пси-энергией. Потом что-то из меня вынимали, а взамен утраченного добавляли новые элементы. Скоро я перестал хоть что-нибудь воспринимать, и сознание отключилось. Да и зачем оно, когда все мои оболочки, включая псиэнергетическую и астральную, растворились в великом конструкте. Сначала ко мне вернулся слух. Затем, с некоторой задержкой, вернулись зрение и осязание. Все-таки я остался разумным, вернее, арконом. Вообще-то, сейчас не это было важным. Я стал другим, хотя все мои оболочки и составляющие меня поля вернулись на место. «О, звезды, что со мной сделали?» «Вы занятный и необычный юноша», — раздался ясный и чистый голос, определить гендерную принадлежность которого было невозможно. «Хватит отдыхать, Лой, давай знакомиться». «Ну вот, опять меня вывернули наизнанку и прочитали мою память. Да сколько же можно?» «Эти внезапные манипуляции с моей памятью начинают уже конкретно напрягать. В прошлый раз встреча с хранителем локации проходила в баре «Одиночка», и хозяин принял облик моего хорошего знакомого гиганта Умарива. В этот раз декорации выглядели по-другому. Я оказался в беседке, во дворе своего дома в Винзуре, а рядом со мной сидел никто иной, как профессор Агал фон Ливен. «Добрый день, господин Агал», — непроизвольно съязвил я. «Простите, не знаю, как вас лучше называть». «Это совершенно неважно», — моментально отозвался двойник профессора и добавил. «Но если для тебя не противоестественно, можешь смело использовать имя знакомого тебе разумного. Также допустимо называть меня контролер. Дело в том, что вашими понятиями невозможно описать вид моей деятельности. Это самое близкое определение». «Господин контролер...» «Просто контролер», — перебил меня собеседник. — И давай условимся, Аркон. Говорить кратко и по существу. — Хорошо, контролер. Я не видел смысла начинать нашу беседу с пустых слов и послушно согласился. Вы знаете, кто я, и наверняка выяснили, как меня зовут, поэтому я не знаю, что еще вам сказать. — Еще ты хочешь узнать о тех потерянных, что совсем недавно появились у меня. Неторопливо дополнил старик, наливая себе вкусно пахнущий травяной напиток. «Действительно, у меня сохранились их полные копии. Кстати, не только их, Лой. Сразу после того, как твои условно-разумные вторглись на нашу территорию, следом появились другие представители этой полуразумной цивилизации». «Никакие они не полуразумные», — обиделся я предвзятой оценке уровня развития современной цивилизации. «Они такие же разумные, как я». «Нет, адепт», — произнес профессор, сморщившись после моего ответа. «Ты являешься представителем очень молодой и разумной расы, а они еще даже не приблизились к пониманию законов Вселенной. Им только кажется, что доступные простейшие космические технологии помогают им развиваться. Они добровольно внедряют в свою физическую оболочку мертвые конструкты, которым дали гордое название «биосеть», и не задумываются о последствиях. Знания, которые они распространяют, мертвы и разрознены, некоторые из них абсолютно неверны. Извини, адепт, при всем желании я не могу отнести их к разумным. «Но как же так, контролер?» Я начал закипать. Ведь живой конструкт появился у меня совсем недавно, и у меня тоже встроена псиэнергетическая структура с самоназванием Карима. «Вот ты сам и ответил на свои вопросы, начинающий псион», — ответил старик. «В твоей физической оболочке нет мертвых и ненужных включений. Твои новые товарищи внедрены в физическое, псиэнергетическое и астральное поля. Вы единое целое. На самом деле у тебя не три оболочки, а семь. Хотя на данном этапе развития тебе и трех вполне хватает». «Я понял вас, контролер», — буркнул я. «Но знаете, это очень обидно. Вы одним махом всех моих знакомых и друзей записали в неразумные». «Урок первый, адепт», — строго сказал старик. «Принимай информацию без эмоций. Если у тебя есть дополнительные аргументы в пользу представителей данной расы, то можешь смело оспорить мое мнение. Хотя возвращаться в ближайшее время к обсуждению уровня развития современных обитателей планеты нецелесообразно». «Принимаю ваше утверждение, контролер». Я вспомнил, с кем спорю, и постарался успокоиться. «Будем надеяться, что когда-нибудь эти разумные выберут светлый путь развития». «Если у тебя остались вопросы, молодой искатель истинных ценностей, или имеются просьбы, обращайся, я слушаю». Глядя прямо мне в глаза, без всякой усмешки, произнес представитель изначальных. «На самом деле вопросов много, я даже не знаю, с чего начинать. Мне интересно вообще все. Как вы тут обитаете? Чем занимаетесь? А можно вас попросить освободить попавших к вам разумных?» «Начну с последнего вопроса, адепт. Все зависит от результатов нашей встречи. Что касается остальных твоих вопросов, то я пока не смогу описать свою деятельность. Просто потому, что у тебя отсутствуют даже основы восприятия моих обязанностей. Принимаю твой неподдельный интерес к моей деятельности и предлагаю довести до тебя необходимую информацию с помощью полученных тобой знаний. Прошло больше миллиарда циклов, как наши творцы покинули эту реальность и Вселенную. Но они не остановились. Творцы создали свою собственную многомерную Вселенную и обосновались в ней. В этой вселенной действуют совершенно другие принципы взаимодействия пси-энергий. И там материя не имеет физических свойств, а время отсутствует как измерение. Наши творцы ушли бесконечно далеко по дороге постижения всего сущего. Чем они теперь занимаются, нам неизвестно. Я вижу, воспитатель уже рассказывал, что ваша галактика до сих пор расширяется благодаря тем изменениям, которые внедрили предтечи. Таких закрытых локаций и территорий, как наша, на самом деле очень много, Аркон. Создатели ушли и оставили свои творения здесь. Мы не можем общаться и не в состоянии узнать, что находится в других закрытых локациях. Ты первый разумный, которому удалось убедить стража впустить тебя в свою локацию. А времени прошло довольно много. «Контролер, вы находитесь здесь постоянно?» Решил я уточнить у старика. «Неужели вы ни разу не пытались наладить взаимодействие с другими представителями закрытых территорий?» «Эх, малой!» — совершенно по-человечески вздохнул контролер. «Такое невозможно. Да и не будем мы нарушать волю наших творцов. Зато у нас есть возможность наблюдать и анализировать то, что творится на физической поверхности этой искусственной планеты. Ты думаешь, что цивилизация, которая сейчас тут проживает, первая? А вот и нет. После исхода создателей на планете 7 раз возрождалась новая жизнь. Кто-то самоуничтожился в результате своей нелепой эволюции, а кто-то просто покинул эту звездную систему, и причины каждый раз были самые разные». «Ого!» — поразился я. «Неужели на планете столько раз сменилась разумная жизнь?» «И далеко не всегда жизнь была представлена цивилизациями белковых», — мимоходом отметил собеседник. «Есть у меня небольшое предложение для тебя. Я создам особое информационное псиэнергетическое поле и внедрю его в твою оболочку. Тебе нечего опасаться, адепт. Оно не принесет тебе неудобств или вреда. Заметить это поле и воспользоваться его информацией смогут только подобные мне сущности. В нем будет содержаться приглашение для всех представителей закрытых зон к началу общения. Обеспечивать передачу информации придется тебе, Аркон, ведь мы не можем общаться лично. Зато с помощью вложенного в тебя поля мы сможем передавать пакеты информации. Согласен ли ты взять на себя такую функцию, адепт? «Конечно, согласен. Мне безумно интересно у вас в гостях», — поспешно ответил я. Ответственность и важность такого предложения не сразу дошли до меня. Но зато какие перспективы открывались. «Ты еще хочешь знать, чем занимается контролер?» — с едва заметным удовлетворением произнес мнимый профессор. «Тогда слушай. Само определение контролер весьма условно передает смысл нашей деятельности. Если попытаться обобщить комплекс моих задач, то в итоге моя функция заключается во взаимодействии с пси-энергосферами данной планеты. У меня имеются базовые и второстепенные функции. К первым мы можем отнести управление фазовыми временными энергоструктурами и контроль за целостностью всех переменных, влияющих на данную звездную систему. «Простите, контролер», — взмолился я, перебив его малопонятную речь. «Мне практически ничего не понятно из того, что вы сейчас сказали». «А ведь я не перегружаю тебя сложнооборотными вербальными конструктами, адепт», — опечалился представитель изначальных. «Тебе предстоит долгий путь к знаниям. Твое восприятие действительности весьма ограничено и неверно. Попробую, как это у вас принято говорить, объяснить тебе на пальцах. Звездная система и, соответственно, планета, на которой мы находимся, создана нашими творцами. Ты видишь лишь малую часть того, что тут имеется. Тебе уже известно, что допуск в эту звездную систему открывается один раз в полтора цикла. Целую декаду она остается открытой для всех желающих воспользоваться временным окном. Защиту и соблюдение цикла доступности системы извне осуществляю именно я». «Постойте, уважаемый!» Я опять невольно перебил этого странного контролера. «Неужели именно вам приходится управлять всей этой звездной системой?» «Так и есть, адепт!» Не скрывая удовлетворения, отметил старик. «Но, как я уже говорил, это лишь малая часть моей работы. Теперь остановимся на моих второстепенных функциях. Выбор направления движения пси-энергетических векторов силы для стабилизации внутренних процессов, влияющих на энергию и материю. Управление пси-энергетическим и магнитным полем планеты. Контроль за состоянием планетарной поверхности, движением магмы и образованием внутренних разломов. Ну и совсем незначительное регулирование флоры и фауны. Обязанностей у меня много, только их выполнение — это одна сплошная рутина. Никакого творчества, ничего нового. Нам не дано постигнуть замыслы наших творцов, поэтому мы до сих пор выполняем заложенный в нас функционал». «Ничего себе!» — пораженно прошептал я, с удивлением разглядывая творения изначальных. «Послушать вас, так вы выполняете работу Бога». Некоторое время контролер молча изучал меня, затем сделал неуловимое движение рукой, и передо мной осталось висеть объемное изображение планеты Борит. Через секунду я увидел, что планета не одна. Щедро одаривая ее теплом и светом, рядышком примостилось светило. Очень непривычно было видеть Солар в таком виде. «Это наша звездная система и планета Борит», — внезапно заговорил контролер. «Подавляющее большинство разумных, включая псионов, именно так воспринимают физический план этой реальности. На самом деле, все тут основано на совершенно других физических и псиэнергетических принципах, адепт. Я постараюсь тебе показать несколько планов построения материи, задействую твои скрытые возможности псиэнергетической визуализации». Объемная картинка, висевшая передо мной, мгновенно изменилась. Сложно было сравнить то, что было показано ранее, и нынешнюю визуальную панораму. Бесконечное переплетение сложных псиэнергетических структур. Незначительная их часть явно проявляла признаки жизни, остальные находились в постоянном и сложно упорядоченном движении. Только местное светило осталось на своем месте. Но и оно претерпело значительные и удивительные изменения. Несколько тысяч туго переплетенных между собой псиэнергетических каналов выходили прямо из недр Солара и соединялись с живыми структурами планеты. Потом различные виды пси-энергии перенаправлялись в отдельные, замкнутые исключительно на себя структуры. Где-то эта пси-энергия перерабатывалась, и возникали локальные энергетические поля, которые, в свою очередь, стремились объединиться в объемные и сложные пси-структуры. Увиденное зрелище было настолько нереальным, что мне невольно захотелось потрогать все своими руками и убедиться, что это не обман зрения. «К сожалению, Аркон», — прервал мои любования старик, — «сейчас ты способен воспринять и осознать только малую часть божественного замысла наших творцов. Даже твоим юным наставникам и учителям понадобится несколько тысячелетий, чтобы частично осознать грандиозный план предтеч». «А повторить такое они когда-нибудь смогут?» — осторожно поинтересовался я у собеседника. «Они же очень сильные псионы и многого достигли». «Кто знает, малой», — философски заметил представитель изначальных. «Возможно, им удастся воплотить подобный планетарный проект, и тогда они получат признание не только среди обычных цивилизаций и рас, но и среди тех, кто многого достиг в познании Вселенной. Их будут называть творцами». «Поэтому вы не пускаете Арай в свои закрытые зоны, чтобы они не разгадали ваши секреты?» «Не совсем так, адепт. Они могут неправильно истолковать принципы взаимодействия псиэнергетических структур. И тогда, основываясь на неверных базовых принципах, невольно натворят много бед. Дело в том, что взаимодействие псиэнергетических структур высокого порядка плотно связано с мировым полем. Арай необходимо самим пройти этот путь познания. И тогда, возможно, они смогут реализовать взаимодействие пси-энергии на галактическом уровне. «Простите, контролер», — решился спросить я, устав от всей этой сложной болтовни. «Вы же не от скуки так подробно мне все рассказываете. Наверняка у вас есть причина». «Конечно, адепт. Вот мы и подошли к основной теме нашей беседы. Дело в том, что многие закрытые локации звездной системы со временем остались без управляющих контуров. Попросту говоря, там нет никакого управления и контроля. Остальные управляющие контуры не могут попасть туда, а ты, малой, можешь. Реализуя возложенную на меня функцию общего контроля за всей системой, я предлагаю тебе проверить остальные закрытые локации. И начать стоит с тех, которые дольше всего оставались без контроля нашей системы». Я не дослушал контролера и воскликнул. «Вы хотите направить меня в те места, куда сами не можете проникнуть? И сами не знаете, что там сейчас происходит?» «Именно так, адепт», — спокойным тоном произнес контролер, будто просто попросил меня сходить в соседнюю комнату. «Все коды доступа и алгоритмы я внедрил в твою ауру. В этой реальности только тебе дана возможность проникнуть в данные локации. Не переживай, Аркон, их не так много, как ты мог вообразить. Я действительно не могу гарантировать твою безопасность. Тебе следует хорошо подготовиться к этим экспедициям. Так какое решение ты примешь, адепт?» «А вы знаете, — неожиданно для самого себя ответил я, — меня так много учили и заставляли тренироваться, у меня есть очень хорошие помощники. Даже мой артефакт-защитник поможет мне в случае опасности. Я согласен выполнить вашу просьбу. И не думайте, что я буду стараться исключительно ради наград и почестей. Я просто хочу помочь вам». «Мы рады, адепт, что ты согласился помочь нашей системе. Теперь я должен уточнить у тебя, куда мне переместить разумных, которые оказались у меня. Некоторые находятся тут уже очень долгое время». «Так у вас есть еще кто-то?» — удивился я. «И кто эти разумные?» «Некоторые попали ко мне сотни миллионов циклов назад. Другие оказались совсем недавно. На данный момент в стазисе находится 17 468 разумных из разных рас и цивилизаций. И, кстати, далеко не все они люди».